и он начал серьезно сомневаться в том, что у старого пастора достанет силы мужества устоять перед новыми домогательствами прихожан. «По правде говоря, — сказал Шагерстрём, — до меня также дошли толки о начавшемся гонении на фрёкен Лёвеншольд. Я и приехал сегодня за тем, чтобы посоветоваться с вами, господин пастор, о том, как положить этому конец». «Вы умный человек, господин заводчик», — ответил старик. «Но я сомневаюсь, сумеете ли вы обуздать злые языки. Нет, нам остается лишь молча готовиться к самому худшему». Шагерстрём пытался возразить ему, но старый пастор повторил все тем же унылым тоном. «Надо готовиться к самому худшему. А, господин заводчик, если бы вы с Шарлоттой были уже повенчаны, или хотя бы оглашение было сделано». При этих словах Шагерстрём вскочил со стула. «Что вы сказали, господин пастор? Вы полагаете, что оглашение помогло бы?» «Разумеется, помогло бы», — ответил старик. «Если бы в приходе знали наверняка, что Шарлотта станет вашей женой, ее оставили бы в покое. По крайней мере, она могла бы тогда находиться у меня в доме до свадьбы, и никто не проронил бы ни слова. Уж таковы люди, господин заводчик. Они не дерзнут оскорблять тех, кого ожидают богатство и власть». «В таком случае я предлагаю, чтобы оглашение было сделано завтра утром», — сказал Шагерстрём. «Весьма благородная мысль, господин заводчик, но это невозможно. Шарлотта в отъезде, а у вас ведь нет с собой необходимых бумаг. Бумаги найдутся у меня в имении, и их можно привезти. И, как вам известно, господин пастор, фрёкен Шарлотта положительно обещала мне свою руку. Кроме того, ведь вы ее опекун, и от вас зависит дать согласие на брак». «Нет-нет, господин заводчик, не будем принимать поспешных решений». И старик перевел разговор на другое. Он показал Шагерстрёму несколько наиболее редких экземпляров растений из своей коллекции и рассказал о том, как ему удалось их раздобыть. Он снова сделался оживлен и разговорчив. Он, казалось, позабыл обо всех своих огорчениях. Но затем он опять вернулся к предложению Шагерстрёма. «Оглашение ведь еще не венчание. Если Шарлотта будет недовольна, то вовсе не обязательно венчаться». «Речь идет лишь о вынужденной мере», — сказал Шагерстрём, «которой мы прибегнем для того, чтобы восстановить мир в общине и прекратить оскорбления и клевету. Я, разумеется, не намерен тащить фрёкен Шарлотту к алтарю против ее воли». «Да-да, кто знает», — проговорил пастор, должно быть, вспомнив о письме, которое он прочел без спросу. «Должен вам сказать, господин заводчик, что Шарлотта — девица с норовом. Так что для нее самой было бы лучше, если бы эта история прекратилась. А не то в дальнейшем она, пожалуй, не удовольствуется парой отрезанных локонов». Они долго еще обсуждали это дело. Размышляя об оглашении, они все больше убеждались, что оно было бы наилучшим выходом из всех затруднений. «Убежден, что старуха моя тоже согласилась бы с этим», — сказал пастор, который под конец преисполнился самых радужных надежд. Шагерстрём же думал о том, что едва только будет сделано оглашение, он получит право сделаться защитником Шарлотты, и уж тогда он, разумеется, не потерпит никаких кошачьих концертов и хулительных песен. Впрочем, нельзя забывать и о том, что, уверившись после разговора в дилижансе в бескорыстии Шарлотты, Шагерстрём воспылал к ней самыми нежными чувствами. Так что шаг, который он намерен был предпринять, был соблазнителен и для него самого. Разумеется, он не признавался в этом даже себе. Он был убежден, что действует исключительно по необходимости. Впрочем, так всегда бывает с влюбленными, и именно поэтому следует смотреть сквозь пальцы на все их безрассудства. И так было решено, что оглашение состоится в церкви на следующий день. Шагерстрём уехал и привез необходимые бумаги, а пастор собственноручно написал текст оглашения. Когда все было готово, Шагерстрём почувствовал огромное удовлетворение. Ему отнюдь не казалось неприятным, что имя его будет прочитано с церковной кафедры рядом с именем Шарлотты. Заводовладелец Густав Хенрик Шагерстрём